Глава 43. Магазинчик, битком набитый сувенирами и предметами из дерева, изготовленными местными ремесленниками. Фред слоняется по магазину, равнодушно поглядывая на полки. Джимми 3 подходит к прилавку, за которым стоит продавец, и кладет на прилавок ореховую трость, похожую на трость латиноамериканца. Он явно доволен своей находкой. Продавец начинает заворачивать трость. Джимми ждет. В эту минуту рядом с ним возникает бледная девочка из отеля. У нее розовые круги под глазами, придающие ей не больной, а страдальческий вид. 13-летняя девчушка нервно грызет ногти, не сводя глаз с актера. Он чувствует ее взгляд и оборачивается. Она, не стесняясь, в упор смотрит на него. Так долго! Таким взглядом, что Джимми теряется. Потом девочка уверенно заявляет. «Я видела вас в кино». «Тебе тоже понравился мистер Кью?» «Нет, я видела вас в фильме, где вы играли молодого отца. Того, который впервые встречает своего сына в баре на автостраде, когда тому уже 14 лет». Джимми остолбенел. Он бормочет. «Но ведь этот фильм никто не видел». «Мне очень понравилась сцена, в которой сын говорит, «Почему ты не захотел быть мне отцом?» А вы отвечаете, «Боялся оказаться не на высоте». Тогда я поняла кое-что важное. Что? Что в этом мире все боятся оказаться не на высоте. Так что нечего волноваться. Пока. Увидимся в отеле. И девочка уходит, как ни в чем не бывало. Джимми так и стоит у прилавка. Он смотрит в пустоту, совершенно оглушенный. Инстинктивно он надевает солнечные очки. Фред, стоящий у него за спиной между полок, наверняка все слышал. Он тоже не сводит глаз с Джимми. Он потрясен не меньше приятеля, но ничего не говорит. Только смотрит в спину актеру, у которого в это мгновение на глаза наверняка навернулись слезы.